Глава 17. Знакомство. Яна. Боже, мало того, что я проспала большую половину дня, так еще и разревелась вместо того, чтобы заглянуть к ребенку в детскую. Встаю с кровати. Быстро снимаю с себя пижаму. Не успеваю опомниться, как Лера вручает мне в руки мое новое платье, которое Женя купил мне в Польше. Оно простенькое, из легкого трикотажа, но очень привлекательное на вид. Лиф полностью обшитый рюшами. На спине сборка резинкой в несколько рядов. Для небольшого беременного живота в самый раз. «Вот это то, что надо. Надевай. Персиковый цвет тебе очень идет. Открытая спина, тонкие бретельки, длина чуть выше колена. Да и грудь в нем будет смотреться отлично. Бюстгальтер не предусмотрен. Что еще нужно, чтобы заставить мужчину обратить на тебя внимание?» «Память!» Отрезаю, натягивая платье на себя. Не понимаю, зачем я ее слушаю. Может быть, потому что сердце мне подсказывает все-таки спуститься вниз? Ох, Яночка, не жди ты, когда она вернется к нему. Влюби его в себя повторно, делов-то. Если сейчас между вами заискрит, значит, проблема с этим не возникнет. Заискрило уже. Ворчу, вспоминая, как нечаянно пальцами задела его стояк. Выгнал из палаты за считанные секунды, да так, что стены гудели. «Где расческа?» Подруга как будто меня не слышит, проворачивая в голове свой хитроумный план. «В верхнем ящике комода посмотри». Не мешаю ей сосредотачиваться на идее фикс. «Белье сними. Вот на это». В мои руки попадают такого же цвета кружевные танго. «Зачем?» Скидываю на нее недоуменный взгляд. «Я не собираюсь его соблазнять. Сегодня так уж точно. В этих ты будешь чувствовать себя намного увереннее, даже если мужчина их не увидит на тебе. Не спорь, Яна. Некогда. Вам нужно объясниться. Надевай и приведи волосы в порядок. Где его одежда домашняя?» «В нижнем ящике пижамы посмотри». Переодеваю трусы, как будто они помогут сотворить чудо и вернуть гонщику память. Боксеры для Жени решаю выбрать сама. Сказать по правде, не очень-то хочется, чтобы в его белье рылась подруга. «Вот эта пижама подойдет?» «Мне все равно, в чем он будет спать», — отвечаю, заканчивая марафет. Достаю из ящика футболку на случай, если Женя не захочет носить одежду с рукавами. Беру первые попавшиеся под руку боксеры и оставляю на краю кровати. «Лер, я только умоюсь и спущусь. На этот раз серьезно». «Ладно, жду внизу. Буду держать за тебя кулачки. Выше нос, Яночка. Помни, он тебя любит. Просто забыл об этом. Нужно помочь ему вспомнить и поддержать его сейчас». Если бы кто-нибудь знал, как тяжело мне даются эти нескончаемые ступеньки, приближающие к неизбежному. Неестественно влажная ладонь раз за разом проскальзывает по глади отполированных перил. Боюсь, не удержусь и повторю судьбу героинь бразильских сериалов. О чем он хочет со мной поговорить? Если о своей жене, так пусть лучше молчит. Прижимая к груди одежды Евгения, наконец-то осиливаю половину пути. «Яна!» У открытой входной двери замечаю прошедшего в дом Валентина. Схожу с последней ступени, останавливаясь, не в силах оторвать руку от дерева. «Ну как ты?» Подходит ко мне, оценивает мое состояние. Подает свою руку, чтобы я за нее вцепилась. «Не очень. Спасибо за заботу». Помедлив еще несколько секунд, берусь ладонью за его локоть. «Женя в кабинете. Идем. Я тебя сразу отведу к нему. Вам нужно поговорить. Яна, только не разрешай ему долго находиться в движении. Учитывая его состояние, нужно обеспечить ему на некоторое время полный покой. Ему придется временно поселиться в гостевой на первом этаже. Надеюсь, у вас все наладится». «Каким образом?» скептически хмыкаю, глядя на друга Захарова. «Раздельным проживанием?» «Что тебе мешает к нему перебраться?» «Его амнезия». Вал толкает дверь кабинета, в то время как из нее раздаются голоса, в том числе и голос Евгения. «Со временем вспомнишь, сынок. Раз собирался сделать ей предложение, значит, любовь действительно была». «Я запутался, отец. Все очень сложно». Дверь распахивается. Наши взгляды встречаются так неожиданно, что сердце, которое только что колотилось в горле, за считанные секунды ухает в пятки и разбивается на осколки. Я забываю дышать. Смотрю на него, не способна отвести глаз. Его взгляд, слегка уставший и чуть прищуренный, долго блуждает по моему лицу. Изучает, пытается вспомнить хоть какую-то деталь из прошлого. Он смотрит лишь в глаза, а меня с ног до головы накрывает волной жара. Огонь просачивается в каждую дрожащую клеточку моего тела и начинает пылать невыносимой тоской по нему. Задыхаюсь, переминаясь с ноги на ногу. Жду, когда Женя промолвит хоть слово, попросит подойти ближе, в конце концов извиниться. Но он по-прежнему молчит. Устало откинувшись на свое кресло, доводит меня до точки кипения. «Здравствуйте!» Первый нарушаю тишину, не выдержав эмоциональное напряжение. Еще бы секунда молчания, и мое сердце лопнуло бы, как сдавленный стеклянный бокал. «Я принесла пижаму. Ты просил». «Здравствуй, Яна!» Наконец его речь прорывается наружу, и я облегченно вздыхаю. «Отец, мама, знакомьтесь, это Яна». А дальше он снова замолкает, какое-то время подбирая в голове слова. «Кто я теперь для него? Просто Яна?» «Девушка, о которой я вам рассказывал», добавляет он, усложняя мне и без того нелегкую жизнь. «Всего лишь девушка, о которой он им рассказывал. Устремляю несмелый взгляд сперва к женщине. Она также растерянно смотрит на меня. Губы пытаются дрогнуть под давлением робкой улыбки. Ей примерно лет 50-55. Худенькая, темноволосая, с такими же теплыми карими глазами, как у сына. Незаносчивая, похоже, что добродушная, как и остальные члены этого семейного круга. Иначе бы сейчас никто здесь не стоял и не пытался бы знакомиться с матерью их будущего внука. Отец Жени выглядит немного постарше. Хмурая складка, озабоченность на лбу. Внимательный цепкий взгляд, кажется, пробирает до глубины души и заставляет слегка теряться под его натиском. Седина придает ему солидности. Телосложением он чуточку плотнее Евгения. Имеет стройное подтянутое тело, как у офицеров. Типичные представители среднего класса, без барских замашек, но с аристократическими чертами. «Здравствуй, Яна. Я Дмитрий Владиславович». Мужчина, оттолкнувшись от стола, подходит поздороваться со мной. А я едва не ахую, замечая за его широкой спиной материализовавшийся букет моих любимых цветов. Пожимаю его теплую ладонь, переводя рассеянный взгляд на Женю и обратно. «Неужели что-то вспомнил? И для кого эти чудесные пионы? Боже, зачем столько испытаний на мою голову? А если они предназначались не мне, а для его матери?» «Очень приятно», — лепечу я, безумно волнуюсь. Дмитрий Владиславович смотрит на меня несколько секунд, и глаза его становятся грустными, сочувствующими, внимательными, какими смотрят родители на своих детей, когда те нуждаются в поддержке. Тысячу раз представляла свою встречу с родным отцом и была готова выслушать его и понять, но судьба не дала мне такого шанса. Так почему я должна лишать Тима и своего малыша ощущений, которые я сейчас испытываю? «А это Анна Николаевна». Подводит к своей жене и передает мою руку в женские шероховатые ладони. Сразу чувствуется, мама без дела не способна сидеть. «Здравствуй, Яночка!» Сжимая одной рукой мою кисть, которую подносит к моему виску, касается дрожащими пальцами пряди волос и аккуратно заводит их за ухо, чтобы разглядеть меня получше. «Сочувствую твоему горю, детка. Прими от нас соболезнования твоей потери. Жаль, что мы узнали о внуке только недавно, а теперь еще и второй на подходе. Как же тебе сложно сейчас? Ты, главное, не волнуйся. Если нужна наша помощь, обращайся. Мы всегда поддержим тебя, дорогая». В этот момент меня пробирают настолько трепетные, щекочущие души эмоции, что хочется капитально разреветься. Кажется, эта женщина одним прикосновением забрала половину моих тревог. Ее глаза начинают блестеть, как и мои. Захлестнувшие душу чувства выталкивают слезы наружу. Боюсь сморгнуть их, чтобы они не скатились по щекам и не выдали мои слабости, не заставили жалеть меня еще больше. «Не переживай, дочка. Он о тебе все уши нам с матерью прожужжал, пока его не коснулась амнезия. Яночка то, Яночка это, Яночка самое-самое!» Докладывает Женин отец, похлопывая меня легонько по плечу в знак поддержки. «Даст Бог, все наладится. Раз он тебя выбрал, значит, ты ему по сердцу. Нам с матерью нужно от вас только одно, чтобы вы были счастливы. Запомните, счастливые дети бывают только у счастливых родителей». «А как же Стелла?» Не могу не задать наболевший вопрос. «Отец!» Женя тут же встревает в разговор. «Вы с мамой можете здесь осмотреться, пока мы с Яной поговорим наедине. Затем мне понадобится твоя помощь. Отнеси, пожалуйста, мои вещи в ванную. Я скоро приду».